Глава 46, в которой зло встречается отнюдь не с добром, а ведьмы находят дорогу. Истинный воин обращается к целителю лишь тогда, когда обломок ножа в спине начинает мешать спать. Из наставлений Сьори, сына Асвара, молодым воинам. Емелька бежал. Сперва не столько от страху, сколько из опасения, что Коделкович окажется не так и прост, что сорвется, пойдет по следу сам. Или кого знающего направит, или и вовсе. Не мог же он из столицы один явиться. Должен был бы нанять кого в охрану, а там... Потом уже в лесу, темном и страшном для человека несведущего, Емелька шаг сбавил. Не хватало еще себя запалить. Нет, тут уж иначе надобно, осторожно. Благо, амулетик один, прикупленный по случаю, судя по тому, сколь мало за него попросили, взят он был не совсем, чтобы законно. Давал ему возможность видеть в темноте. Споткнувшись о коряжину, Емелька выругался и остановился. Ненадолго оглядеться. Понять, туда ли он вышел. Днем-то он в лесу, что дома, каждое деревце родное. А вот ночью... Нет, хаживать случалось, и знает Емелька, что в темноте все иным кажется. Заухало над головой, застонало. Филин или москавки выползли, которых подле болота развелось немерено. «Я вас!» — пригрозил Емелька, голосом своим себя же успокаивая. Да мешок на плече поправил. Мешок этот оказался весьма тяжел. Ну да, своя ноша не тянет. И получилось. Сейчас выберется Емелька к дороге, а там по ней тяжком, да тропами заговоренными до Забугорья. Оттуда на Волок и в Китеже затеряется. А то и вовсе сядет на корабль какой и отбудет. Небось, поза Беловодьем до него князь не дотянется. С деньгой уже везде, хоть у норманов, хоть у свеев, обустроиться можно. Точно. Так он и сделает. И Емелька поспешил дальше. Только одного разу, в ручей едва не провалившись, а мнилось до него еще с полверсты, выругался в голос. Потом же сам себя успокоил. Верно, от нервов шел быстрее обычного, вот и вышел раньше. Ручей же — это хорошо. По нему вверх подняться, до места, где он во мхи ныряет. А там уже ни одна собака, самая наилучшая, Емелькин след не возьмет. До мхов он добрался. А после них, едва не утонувши вдруг, болото решило в потьмах пошутить над человеком, выполз в гулкий стылый березняк. Торчали в небеса тонкие хлыстины молодых деревьев, корни которых уже подтопили болотные воды, оттого и были березки лысоваты, тонковаты. Емелька позволил себе передохнуть. Березняк этот он знал, стало быть, к тракту все же выбрался. Ну и ладно, может и вправду лучше наезженной дорогой выходить. На дороге-то его и встретили. Вот не было никого, Емелька в том поклясться готов был, что слабую своей силой, что всеми богами разом. Не было. А тут тьма задрожала, раздалась в стороны, и в горло Емелькина клинок уперся. «Стой!» — сказал человек. «Кто таков?» «А ты кто?» Рука потянулась к поясу, на котором амулет висел. Если сдернуть, крутануть... «Спокойно!» Второй клинок уткнулся в эту руку. «Ты, парень, не нервничай. Расскажи-ка с чувством, с толком, с расстановкой». Тьма теперь глядела на Емельку волчьими глазами свеев. Воевать не выйдет. Будь свей один, Емелька потягался бы с ним. Но их тут трое, а то и больше. Откуда взялись? Неужто Коделкович послал? Нет, мог бы, он бы сразу. Чай свеи любого разговорить способны. Сердце заухало. Что делать? Емелька облизал губы. «Иду вот с города к батьке. Батька захворал. Я вот мастер я». Мысли суетились, толкались в голове, нашептывая, что этакая встреча вовсе не случайна. «Буду мастер. Пока Батька поставил науку перенимать. Я и перенимал. А тут заблудился. Емелька выдавил заискивающую улыбку и сгорбился, стараясь казаться меньше. Тот, что держал клинок у горла, осклабился, показывая острые длинные зубы. Нос его дрогнул. «От тебя кровью пахнет», — сказал он. «И смертью», — добавил другой. «След!» — донеслось из темноты. А тот первый, окончательно обретая плоть, заглянул Емельке в глаза и велел. «Говори!» И такова была сила его слова, что Емелька говорить не хотел, точно не хотел. Он ведь не слабоумный, чтоб признаваться. Да за разбойные дела плохо полагается. А еще князь, коль узнает... Но губы дрогнули, и язык зашевелился, ставший вдруг чужим. И сам Емелька, он говорил обо всем. О жизни своей, службе, том доме. Он ведь никого-то сам не убивал сперва. Знал бы, чем обернется, самолично всех бы. И потом о войне. На войне ведь всякое случается. А потому люди разумные не спешат узнавать того, чего знать бы им не нужно. Эти же слушали. Внимательно. Взяли в кольцо, уставились. Волки как есть. Емелька сам не видывал, но слышал. А язык все ворочался, выплетая слова его Емельке приговора. Про возвращение, про девку эту. Надо было по горлу. Но, может, живая? Прадед, конечно, ведьмак, только... Про Козелковича. Вот. Емелька протянул мешок дрожащими руками. Свеи народец жадный, никогда-то своего не упустят. Так, может, получится сговориться, выкупить жизнь свою. Добычи, конечно, жаль, но он, Емелька, не пропадет. Он еще чего придумает. Главное, живым остаться. «Останешься!» Похлопали его по плечу, обрывая нить признания. «Коли вправду везучий, то останешься. Мешок свой возьми, нам оно без надобности». Кто-то хмыкнул, кашлянул. «А теперь, друг мой любезный...» Человек, который убрал клинок, но оттого не стал менее страшен, на Емельку глядел без жалости. «Вот как сделаем. Там лес, тебе знакомый. Иди, сумеешь скрыться — твое счастье. А нет, мы давно голодными ходим». «Ага», — подтвердил другой, тоже меч убирая. «Чтоб ты знал, до чего редко всякие ублюдки встречаются». Емелька, не веря своему счастью, отступил. Нет, разум подсказывал, что все не так-то просто. «Беги!» — велели ему. И уговаривать себя Емелька не стал. Развернулся, привычно забросил мешок на плечо и побежал. «Хорошо идет», — заметил Бьорни, глядя вслед человеку, которому жить оставалось недолго. Но, пожалуй, впервые за многие годы сие обстоятельство Норвуда не печалило. Права была белоглазая Эльса, права как никогда. Хороший город этот, Конопень, и люди в нем тоже годные, в том числе для славной охоты. «Отбиваться станет», — произнес Трори, расстегивая пояс. Привычно звякнуло железо, скрылось под одеждой. «Станет все непременно!» Бьорни разоблачился легко. Потянул шею влево, вправо, будто поможет. «Погодите!» Норвуд ощущал, как закипает кровь, предчувствуя близость охоты. И свежий ветер коснулся кожи, лаская. «Пусть отойдет!» «Не потеряем?» Марун был самым молодым в стае, оттого и нетерпеливым. С другой стороны, в отличие от прочих, куда легче переносил все. не потеряем». Норвуд все-таки сделал шаг, чувствуя, как просыпается внутри проклятая кровь. И стиснул зубы, сдерживая стон. Заныли кости, потянуло жилы. Корежилось, менялось тело. Но на сей раз все будто бы закончилось быстрее, легче. Всякий раз так кажется. Норвуд поднял потяжелевшую голову и пасть приоткрыл. Глотнул колючий воздух, сбоку чихнул, потер нос Бьорне и снова чихнул. Марун закружился, норовя поймать собственный хвост. Совсем мальчишкою был, когда все случилось, таким и остался. И не он один. Сколько лет прошло? После первой сотни Норвуд и считать-то бросил. Ну да, глядишь, права окажется белоглазая Эльса. И тогда он поднял голову к небесам и завыл, гулко, протяжно, предупреждая. Услыхав этот вой, человек, до того бежавший ровно, ибо только так можно было выдержать долгий бег, споткнулся и выронил вдруг потяжелевший мешок. Правда, поднялся, выругался и... «Нет уж!» Он оскалился в темноту белыми блестящими зубами. «Я вам не дамся! Не на того напали!» Рот его наполнился кислой слюной, и человек сплюнул. А потом развернулся и побежал. Быстро, но не быстрее стаи. Стася шла через лес. То есть сперва шла, а потом и бежала, потому что вдруг показалось, что она все-таки опаздывает, что слишком уж долго провозилась с раздумьями и сомнениями. Да и зверь летел, несся скачками и выглядел бы смешным, если бы не было так страшно. Темнота наступила вдруг, словно кто-то там, наверху, взял да и выключил свет. И только знакомые уже огоньки, рассыпавшиеся по тропе, верно, чтобы Стася точно уже не заблудилась, разгоняли ее. А потом тропа закончилась, и Стася оказалась у болота. В той прошлой жизни ей случалось на болотах бывать. Дед еще молодой, хотя ей маленькой, он казался неимоверно старым, водил ее за клюквой. Стася запомнила, что сухость мха, что ноги, которые в этот мох проваливались, и воду темную, проступавшую по следам. Вода эта была леденющей, и пусть не просачивалась в резины и сапожки, но ноги мерзли, несмотря на две пары носков. Помимо клюквы на болоте была голубика и еще брусника, морошка, растекавшаяся колючими плетями, неимоверно сладкая. И комары. Комары и тут гудели. «И куда дальше?» — спросила Стася лес, который за спиною стоял молчаливым стражем. «Нет, посреди ночи болото исследовать — это даже неразумно, это чистой воды авантюра». Зверь жалобно мяукнул. «Но они там, да?» Стася попыталась разглядеть хоть что-то. Но нынешние болота отличались от тех прошлых и были темны, тяжелы, неудобны. «Там и помощь нужна. Только я ведь, я понятия не имею, как здесь пройти. И трясина...» Она сделала шажок, и ноги провалились. В туфли налилась вода, подсказывая, что далеко, а Настася в этом наряде не уйдет. Подумалось, что если вдруг она провалится в трясину, то платье ее и утащит на самое дно. Все эти бархаты и вообще отступить бы, в дом вернуться. Попросить, нет, потребовать, чтобы те другие, которые сидят и чаи распевают, взяли да помогли. Пусть даже советом. Сейчас Стася и на совет согласна. «Ведьма!» — позвали ее из болота. А потом из этой вот равнины поднялись женщины. Стася даже испугаться не испугалась, потому как, наверное, разум ее окончательно смирился с полным безумием того, что происходит вокруг. «Ведьма», — согласилась она, разглядывая кикимор, или они как-то иначе называются. В фильмах кикиморы страшные зеленые, мхом заросшие, да с мухоморами в волосах. Правда, что-то подсказывало, что мухоморы были так, режиссерской фантазией. А вот настоящие кикиморы, или как их там, мухоморов не носили. Они были голыми совершенно, и тела их серебрились то ли чешуей, то ли корой. Эта нагота ничуть не смущала, скорее даже казалась совершенно правильной, именно такой, как должно. «Ты за магом?» Тонкие, что стволы древесные, и столь же плоские со всех сторон. Хотя и сама Стася особой фигуристостью не отличается, но они совсем плоские. «Да», — сказала она, разглядывая существ, которые... от которых зверь зашипел. «Возьми его», — попросила одна. «Мы поможем». «Почему?» «Маг обещал бусы и нитки, зеркальце». «Зеркальце и у меня есть». Стася подхватила кота на руки, раздраженно подумав, что вот бес мог бы и самолично явиться. «Если надо». «Надо, надо, надо!» — зашелестели болотные красавицы. А Стася пришла к выводу, что были они очень даже красивы, пусть и не по-человечески. «Дай!» — одна протянула руку, и Стася вложила в нее крохотное зеркальце, которое повесила на пояс по настоянию Баськи. Это ведь где видано, чтобы приличная женщина да с пустым поясом ходила и без зеркальца. Следом Стася сняла запястье, почувствовав, как вернулась свобода к рукам. «Возьмите, и платье могу. Тут тоже бусы нашиты». «Дай!» «Да забирайте. Все вот забирайте. Но вы проводите меня к магу. И девочка. Он девочку искал». «Там!» Махнули женщины одновременно и прислушались. «Идем!» «Он проснулся!» «Кто?» «Злой! Ведьмак! Отпусти его, ведьма! А то мы устали!» «Вредный! Не лежит спокойно! Баламутит! Обижает! Подглядывает!» Это кикиморы произнесли все разом и с такой непередаваемой обидой, что Стася поняла. Кто бы там в болотах ни прятался, он изрядно достал девушек. Платье она скинула и рубаху отправила следом, оставшись совершенно ногою, что вновь же почему-то казалось правильным, как и то, что одежду ее подхватили, ощупали и бросили в воду. Вот только утонуть ей не позволят. Там уже на дне, вдалеке от глаз посторонних, вдоволь налюбуются и поделят все. «Наверное, — обреченно сказала Стася, — я все-таки сошла с ума. Я сошла с ума. Я сошла с ума. Какая досада, однако!» И хихикнула, вздохнул зверь. И поверх темных мхов легла лунная дорожка. «Иди, ведьма! — сказала кикимора, любуясь своим отражением в зеркальце. «Спеши! Глядишь, и получится!» Правда, произнесено это было с некоторым сомнением. А Стася ступила на дорожку. Луна. Луна висела. Неполная так, обглоданная с одного краю, желтая, что кусок сливочного масла. Низкая. Руку протяни и коснешься. На такую луну уходящую хорошо некоторые травы собирать. Горецвет, смолку-хлопушку. И не вяник, само собой. Не забудки, но только с погоста, напитанные памятью мертвых, годные. Откуда у нее в голове этот бред? Сила, что ли? Стася подняла руку, но та вновь гляделась обыкновенную. Почти. Светилась немного. Одна и вторая тоже. И ноги. И, кажется, сама Стася тоже светилась. То ли от лунной дорожки, то ли от ведьмовской силы, то ли... Безумие оно разным бывает. С другой стороны, почему бы и нет? Черный горб острова она увидела издали. К Кот завертелся, стекая с рук, плюхнулся на дорожку и бросился вперед. Где-то далеко за болотом, за границей ее, раздался протяжный звериный вой.